Глава 3. Процедуры и ритуалы. Транзакции обычно осуществляются сериями. Последовательность транзакций в каждой серии не случайна, она запрограммирована. Программирование может осуществляться на одном из трех уровней: родителя с прописной буквы, взрослого с прописной буквы и ребенка с прописной буквы, или, в более общем смысле, задаваться обществом, реальной действительностью или личной предрасположенностью. Поскольку приспособление требует, чтобы ребенок с прописной буквы был защищен родителем с прописной буквы и взрослым с прописной буквы, пока новая социальная ситуация не опробована, программирование со стороны ребенка с прописной буквы чаще всего осуществляется в условиях близости, когда предварительное испытание уже завершено. Простейшими формами социальной деятельности являются процедуры и ритуалы. Некоторые из них универсальны, другие имеют локальный характер, но все они требуют обучения. Процедура — это серия простых дополняющих взрослых с прописной буквы транзакций, направленных на изменение действительности, имеющей два аспекта — статический и динамический. Статическая реальность включает все возможные распределения материальных объектов во Вселенной. Например, арифметика состоит из набора утверждений о статической действительности. Динамическая реальность содержит потенциально возможные взаимодействия всех систем Вселенной, обладающих энергией. Например, химия содержит утверждения относительно динамической реальности. Процедуры основаны на обработке данных и оценке вероятности относительно материальной действительности и достигают своего высшего выражения в профессиональной подготовке. Пилотирование самолета или удаление аппендикса — это процедуры. Психотерапия является процедурой, пока проходит под руководством взрослого с прописной буквы психотерапевта. Но когда на первый план выходит родитель с прописной буквы или ребенок с прописной буквы, она перестает быть процедурой. Программирование процедуры определяется на основе конкретного материала и оценок, сделанных взрослым с прописной буквы.